Так прошли еще шагов 200. И вот медленно и грациозно из темноты на обозрение, по мере моего приближения, выплыло механическое чудо технического прогресса, как мне показалось. Мощный металлический или созданный из другого достаточно прочного материала двухсекционный остов, нижняя часть которого служила основанием для треноги. Верхняя часть с манипуляторами, завершающимися трехсоставными захватами. Она спокойно могла оборачиваться на 360 градусов, да и сами кисти-захваты, судя по виду, могли производить те же действия. Все шарнирные соединения и сочленения выглядят очень солидно и внушительно, наверняка обладают хорошим запасом прочности. Сконцентрировав на нем взгляд, мысленно попросил произвести его идентификацию у моего нового внутреннего секретаря и узнал следующее. Вспомогательный погрузчик универсального назначения. Класс Мнемомех основной версии. Приписан к сектору приемных шлюзов, закреплен за третьим ремонтным ангаром. Полезная масса нагрузки составляет 700 кг. Статус неработоспособен. Отсутствие емкостного мемокристалла матрицы сознания. Мне стал чрезвычайно интересен этот механизм. Я мысленно вступил в диалог со своим помощником, дающим мне возможность получать информацию. Естественно, я спросил, можно ли привести в рабочее состояние этого гиганта. «Установите емкостный мемокристалл». Перевел взгляд на паучка. Идея пришла сама собой. Я сразу вспомнил, емкостный мемокристалл является хранилищем матрицы сознания капитана малого спасательного челнока. Использование возможно, услужливо подсказал мне секретарь. Для упрощения стану называть его «Иск-Ин». Если он называется еще как-то по-другому, то меня поправят или я сам позже узнаю название. Как всегда, в пустоту высказал я свое решение по присвоению имени своему внутреннему секретарю, хотя, немного подумав, исправил на «Лиск-Ин», он же личный. Я приступил к экспериментам.